Пилот, обладавший самым замечательным басом, какой мне доводилось слышать. Его приглашают всюду, но он ходит только туда, куда, как он говорит, приглашают не голос, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. Однажды утром в амбулаторию явился широкоплечий мужчина с такими светлыми волосами, что они резко выделялись на загорелом лице. Он вошел в кабинет, где я проводил прием, и начал внимательно рассматривать меня, будто я был больным, а он врачом. «На что ты жалуешься?» — спросил я, чтобы прервать этот смотр. «Ни на что», — отвечал он, добродушно улыбнувшись. «Я хотел лишь увидеть того, кто победил Мигилу». Сегодня он появился у Нонны в приподнятом настроении и уже от дверей закричал: «Слушайте, пущен гелиотрон. Только что было сообщение с Земли. Час назад пущен гелиотрон». «Не час, а месяц», — поправил Темпхара. «Настолько времени теперь опаздывают сообщения». «Да, верно». Риога взволнованно воскликнул: «Это неслыханно. Мы с таким опозданием узнаем об этом. Что-то происходит там, на Земле, а мы здесь ничего не знаем». «Что происходит? Да то же, что и в 110-м году, когда Терсафар закончил свою работу о фотонах. Помнишь?» — сказал я. Люди тогда останавливали друг друга, спрашивали, когда будет передаваться очередное сообщение. В нашем институте, а я был тогда еще студентом, должны были начаться соревнования по гребле. Вдруг из репродукторов послышалось сообщение, что Терсафар будет продолжать изложение своей теоремы, и через минуту весь пляж опустел. 2 часа лодки мокли пустые на реке, а люди стояли, прижавшись плечом к плечу, и слушали Терсафара. Мы обедали в саду за столиками, живописно расставленными среди цветочных клумб. Это нововведение мы приняли с большим удовольствием. Темпхара, знавший бесчисленное количество исторических анекдотов, рассказывал об архитекторах 22 века, проектировавших летающие города, целые каскады металлических дворцов, удерживаемых в воздухе вращением гигантских винтов. Нонна, в свою очередь, рассказала о знаменитом чудаке, специалисте по кибернетике 24 века Клаузиусе, который создавал механических пауков, ловивших механических мух. После обеда профессор Шрей, Терхаар и я перебрались на скалы над ручьем, чтобы закончить нашу беседу на лоне природы. Неподалеку на лужайке играли 2 детей, мальчик лет 7 и девочка поменьше, вероятно, брат и сестра. У обоих были темные волосы и кожа того глубокого золотистого оттенка, который появляется после долгого пребывания на солнце. Девочка то сжимала, то разжимала кулачок под носом у брата. «А ты не знаешь, что это такое?» — услышал я его слова. «Нет, знаю. Денежка». «А что такое денежка?» Девочка задумалась так крепко, что даже сморщила носик. «Я знала, да забыла. Ты всегда так», — с презрением произнес мальчик. «Никогда ты не знала. Деньги — это такая штука. Эх», — он махнул рукой, — «все равно не поймешь. Ну скажи же, скажи». «Давно, Очень давно. За это получить можно было все. Ну вот, и больше ничего. Что? Все равно ты ничего не поняла. Я так и знал. А вот поняла, все поняла. За такие кружочки давали все, что хочешь. Значит, взрослые тогда тоже играли. Вот было хорошо. Знаешь, попросим папу. Он сделает нам еще такие денежки. С трудом сдерживая смех, хирург прошептал Терхаару. Слышишь? Наконец нашелся человек, пожалевший о добром старом времени. Мальчик бросил взгляд в нашу сторону. Шрей улыбнулся и кивком головы подозвал его к себе. Малыш смело подошел. «Как тебя зовут?» «Андреа». «А я Шрей. Я врач. А вот он, профессор Терхаар, как раз изучает те старинные времена, о которых ты говорил. Понятно? Он может рассказать тебе о них много интересного». А затем, посмотрев на часы, он встал и, взяв меня под руку, добавил: «А мы простимся с вами. Нам надо идти в больницу». Веселые беседы. Удаляясь, я перехватил полное отчаяние взгляд Терхаара. Прямодушный Шрей даже не подозревал, какую медвежью услугу оказал он историку, принеся его в жертву детям. Когда 2 часа позднее я зашел в сад подышать свежим воздухом, то был крайне удивлен, увидев Терхаара на том же месте над ручьем. Я уселся рядом и стал слушать, как он рассказывает мальчику о том, что происходило 1000 лет назад. Он говорил о временах, когда люди были привязаны к маленькому кусочку земли и надрывались в непосильном труде, о страшных войнах, уничтожавших в течение нескольких часов то, что создавалось веками, о тиранах, живших в роскоши, в то время как их подданные умирали с голоду. Мальчик слушал, забыв все на свете. Он перестал поправлять спадающие на лоб волосы. Его глаза становились все темнее и как бы старше.